Внешние признаки работы мышления планеты. Как огромному живому организму, Земле присущи многие функции, свойственные человеку, но в гораздо больших масштабах. Процессы, происходящие в ней, грандиозны. Мыслительную деятельность Земли человек может наблюдать в некоторых явлениях природы, например, таких как северное сияние, появление шаровых молний, грозы. Имеются еще некоторые подвиды всяческих энергетических и оптических явлений, также связанных с мыслительной деятельностью Земли. Но они не так ясно ощущаются человеком и мало заметны для него. Шаровые молнии – это отдельные мыслеформы самой Земли, заключенные в энергетические сгустки и направленные в космос, но временно ставшие видимыми в результате некоторого торможения в атмосфере. Также все молнии – это результат мыслительной деятельности Земли. Но шаровые молнии – это уже не сам процесс мышления, как в линейной молнии, а производная от мыслительной деятельности. То есть это уже некоторая энергетическая мыслеформа, путь которой далее лежит в информационное поле планеты, в котором информация, содержащаяся в шаровой молнии, будет считана и записана навечно в банках памяти поля. Это основное различие между шаровой и обычной молнией. В человеческом мозгу датчики также в период активизации мыслительной деятельности фиксируют активные энергетические разряды. Грозы, сопровождающиеся появлением энергетических разрядов, являются результатом мыслительных процессов планеты. Саму мыслительную деятельность Земли можно заметить только на энергетическом плане. Аналогично и в человеческом организме появляются энергетические разряды при его возбуждении. По нервной системе проносятся с невероятной скоростью энергетические импульсы, но на них часто влияют чувства человека. В его организме тоже бушуют молнии, когда он в гневе. И если бы имелись приборы, которые бы фотографировали все вспышки от чувств и мыслительной деятельности человека, то он бы обнаружил в себе и шаровые молнии, и грозовые разряды. На силу их влияет его настроение, состояние. Особенностью мыслительной деятельности Земли является то, что она способна работать циклично. Грозы, например, гремят летом на одном полушарии, а это означает, что второе полушарие Земли в это время отдыхает от мыслительной деятельности, так как Земле требуется отдых от непрерывной деятельности. Но в связи с тем, что задачи, стоящие перед планетой, требуют от нее непрерывного мыслительного процесса, было задумано и осуществлено со стороны высшего разума, что Земля как планета должна работать циклично, то есть с периодом равным году, чтобы при наступлении зимы верхнее северное полушарие отдыхало. В это время свою активность начинает проявлять южное полушарие и наоборот. На экваторе эти циклы менее заметны, но и там вместе с климатическими переменами мыслительная работа Земли несколько затухает, затормаживается. При этом происходят не только климатические изменения, но также переполюсация энергетики Земли, то есть отдыхающая половина или полушарие, заряжается знаком минус, а деятельная знаком плюс. И потом полярность меняется. Однако данный процесс не надо путать с электромагнитными полюсами Земли, которые меняются знаками с более длительной периодичностью. Речь идет о смене тонкой энергетики, которая изменяется по закону цикличности раз в год. Процесс мыслительной работы планеты проявляется также в появлении мыслеформ ее уровня. Земля, как и человек, способна создавать мыслеформы, так как многие ее мыслительные процессы происходят на физическом плане. Но ее мыслеформы человек не способен увидеть. Они формируются в ее тонких конструкциях, в оболочках. Физический мир весь однотипен, поэтому некоторая аналогия с созданием мыслеформ человека и планеты существует. Но высшие стараются не засорять мыслеформами околоземное пространство, поэтому специальные системы тонкого плана, следящие за чистотой земных слоев, особыми механизмами собирают их, и затем они перерабатываются в полезные вещи.